Счастливый Ганс. В одно прекрасное утро чисто вымытый и принаряженный Ганс пришел к своему хозяину. Господин мой, вчера вечером истекли 7 лет, что я служу у вас. Срок моего договора закончился, и я хотел бы вернуться к своей матери. Заплатите мне, сколько положено за мои труды. Ну что ж, какова служба, такова и награда. Все это я не пойму, хозяин. Ты парень честный. Ну да. Работал хорошо. Вот я и говорю. Так что держи. Ух ты, какой тяжелый камень. Это не камень, паренек. Это золото. Золото? Да этот кусок размером с мою голову будет. Вот матушка-то обрадуется. Прощай, хозяин. Прощай, прощай. Завернул Ганс золото в свой платок, взвалил его на плечи и отправился домой. Ах, mein liebe Augustin, Augustin. Надо переложить на другое плечо. Augustin, ach, mein liebe. Вот ведь тяжелущий какой слиток, Augustin. Allerheistchen. В это время навстречу ему скакал всадник на резвом коне. Либо тащишься тут пешком, а как хорошо ехать верхом. Что ты, Ганс, говоришь? Да вот говорю, верхом-то лучше. Сидишь как на стуле, ноги не бьешь, деньги на обувь бережешь. И оказываешься там, где надо, даже не задумываясь. Ну и почему ты тогда пешком ходишь? А что еще делать? Мне вот эту глыбу надо домой отнести. Хоть оно и золото, а все плечи отдавило. Да и голову не могу прямо держать. Да, тебе не позавидуешь. А знаешь что? Давай меняться. Я тебе лошадь. А ты мне свою глыбу. Правда? Ну, конечно. Ой, забирай. Только хочу предупредить. Эта штука страшно тяжелая. И чем дольше идешь, тем труднее ее нести. Ничего, ничего. Для хорошего человека я все готов сделать. Садись-ка на лошадь. Вот так вот. Бери в руки поводья, да-да. И трогай, а? А если захочешь ехать быстрее, то пощелкай языком и крикни «Гоп-гоп!» Эй-эй-эй, куда это я? Ого, как я быстро поскакал! Прощай! Прощай, прощай. Может, долго, а может и коротко продолжалась эта скачка, но не успел Ганс опомниться, как оказался в придорожной канаве. А убежавшего коня придержал крестьянин, гнавший по дороге корову. Ой, ой! Ну как, шею не сломал? Руки-ноги целые. Ой, вроде, да вроде, ну не, вроде все цело. Нет, больше я с лошадьми связываться ни за что не стану. И на эту клячу никогда не сяду. О, ну, а куда ж ты его коня, то есть, деть собираешься? Ой, ну, не знаю. По мне так лучше иметь корову. Она не носится вскачь. Да кроме того, каждый день у тебя есть молоко, масло и сыр. Ну, если тебе так моя животинушка нравится, то бери ее себе. А я уж и так и быть возьму твоего одра. Ага. По рукам. Крестьянин быстро вскочил на коня и поспешно ускакал, а довольный Ганс неторопливо погнал корову, радуясь удачной сделке. Эх, если есть кусок хлеба, а уж он-то у меня будет всегда, что заживу я теперь счастливо. Всякий день хлеб с маслом или с сыром. А захочу пить, надаю молока. Mein lieber Августин. Дошел Ганс до трактира, на радостях съел все, что у него было с собой, и на обед, и на ужин, до крошки. На последнюю монетку заказал себе полкружки пива и, отдохнув, погнал корову к своей матери в деревню. Августин, Августин, ах, майн, вот ведь жара какая, майн, даже язык присох к небу. Солнце стоит прямо над головой, до того леска идти еще добрый час. И чего это я горюю-то, а? Сейчас подаю свою корову и напьюсь молока. Ганс привязал к засохшей осине корову, подставил под нее вместо подойника свою кожаную шапку и начал доить. Но как он ни старался, ни одной капли молока в шапку не упало. Да вдобавок измученное жарой животное так ударило Ганса задней ногой в лоб, что тот растянулся на земле и долго не мог понять, где он находится. К счастью, мимо шел мясник, везший на тележке поросенка. — На-ка, глотни из моей фляжки, может, придешь в себя. — Ой, как голова-то болит. За что она меня копытом-то, а? Я ведь только хотел ее подоить. — Не хочет она давать молока, вернее, уже не может. Эта корова старая и годится только для упряжи или на убой. Вот повезло так повезло. Если ее забить, то сколько мяса будет. Правда, я не очень люблю старую говядину, она не сочная. Вот из молодой свининки можно и колбаску сделать. И так ее поесть. Ай, совсем другое дело. Слушай, парень, я, конечно, в накладе останусь, но из уважения к тебе я готов обменять свою молодую свинку на твою дряхлую корову. Да ты что? Бог воздаст тебе за твою доброту. Только ты мне, пожалуйста, дай веревку, а то поросенок, пожалуй, убежит. Да ты бери его вместе с тележкой. Да нет, нет, мне только веревку. Дон Кишон. Ганс шел с поросенком и думал о том, как это ему все удается, все его желания исполняются, а если встретятся трудности, то сразу и улаживаются. Тут догнал его парень, несший под мышкой большого белого гуся. Нет, ты представляешь, какой я везучий! За 7 лет работы хозяин наградил меня куском золота величиной с мою голову. И где же оно? Слиток был слишком тяжелым, и я удачно обменял его на коня. Да ты что, ну, молодец! А потом коня на корову. А вот теперь корову выменял на молодую свинку. А? Ну, неудачливый ли я человек, а? Нет, так еще ни разу в жизни не везло. Вот все, что у меня есть, вот этот гусь. Ты, правда, посмотри, вот какой он тяжелый. Да, хороший гусь. Правда, и моя свинка не промах. А, кстати, о твоем поросенке ты не слышал, что в той деревне, через которую мы сейчас пройдем, у старосты из конюшни украли подсвинка? Ну и что? Так вот я и думаю, не та ли это свинья, что у тебя на веревке? Ах ты, боже мой! Конечно, нет. Я-то тебе верю. А вот посланные на розыски из деревни люди раздумывать не буду. Ох ты, Господи, да что же мне теперь делать-то, а? Давай меняться. Я тебе свинью, а ты мне птицу. Ладно, не хочется мне быть виноватым в твоей беде. С этими словами парень взял веревку и погнал свинью по тропе в обратном направлении, а Ганс с гусем под мышкой гордо прошагал через деревню.